Глава 5. Образ жизни, который Павел навязал своей семье, многие назвали бы правильным. Занятия спортом, ограничения в питании, отход ко сну в одно и то же время, размеренное существование без особых стрессов. Сейчас люди в разных странах мира пытаются продлить свои годы подобным образом, питаясь ростками сои и выпивая в немеренных количествах зеленый чай. Неизвестно, мечтал ли Павел Палкин дожить до глубокой старости или просто получал удовольствие, строя жену и дочь. Но только когда Алисе исполнилось 16 лет, папа умер от инсульта. Правильный образ жизни не подарил ему долголетия. Рыдающая девочка краем уха слышала, как доктор монотонным голосом говорил остолбеневшей Кире. «И что вы хотели? Нелеченная гипертония, высокий холестерин, камни в желчном пузыре, ишемическая болезнь сердца, в легких какой-то непонятный процесс, язва желудка. Ни одного органа здорового. Он, небось, пил запоем?» «Даже не прикасался к водке», — растерянно забормотала Кира. «Вообще никогда». Врач хмыкнул. «Вы могли не знать. Алкоголики очень хитрые. На работе нажрутся, скажут жене, что в командировку уехали, а сами в запой ударяются». «Ну да», — неожиданно кивнула Кира. «Павел часто мотался по стране, работа такая. Хотя точно не скажу, чем он занимался. Военный человек тайну соблюдал. Впрочем, и не поняла бы технических деталей. Муж что-то инспектировал, но он вел абсолютно трезвый образ жизни». Доктор махнул рукой. «Понятно. Вы просто не знали правду. А я в курсе, каким образом в воинских частях проходят всякие инспекции. Утром покажут двор с выкрашенной травой, потом обед, баня, ну... Ладно, какой смысл сейчас толковать, что да откуда взялось, когда ваш муж умер?» «Он так заботился о своем здоровье», — ошарашенно протянула Кира. «Зарядка, диета. Ни разу спать после 10 вечера не лег. Как же так?» Реаниматолог вытащил сигареты и спокойно парировал. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Не знает пока медицина точного объяснения, отчего один гуляет на все правила, плюет и живет чуть ли не в два века, а другой над собой трясется и в 40 лет в ящик играет. По мне, так надо меньше заморачиваться тем, как надо жить, а просто жить». Очевидно, слова доктора сильно повлияли на Киру, потому что она разительно переменилась. Алиса лишь удивилась, мама на следующий после похорон папы день стала совсем другим человеком. Для начала она купила паласы и застелила ими все полы, приговаривая: «Всю жизнь из-за Павла по голым доскам ходила, теперь хоть перед смертью побалую себя». Баловать себя Кира принялась постоянно. В холодильнике получили прописку: копченая колбаса, сыр, масло, котлеты. Женщину словно маятник шатнула в иную сторону. Каша была изгнана из рациона Палкиных навсегда. Мама сняла учительские костюмы, которые неизменно носила, да не по году, а десятилетиями. Теперь Кира облачалась в вызывающе короткие платья, кофточки-стрейч, плиссированные мини-юбчонки и лаковые сапоги Ботфорты. Волосы Кира вытравила до бела, а лицо принялась густо покрывать макияжем. У Алисы сложилось впечатление, что мамочка словно маленький ребенок, вырвалась из-под опеки старших и теперь самозабвенно делает все, что ранее запрещалось строгим опекуном. Ясное дело, что в жизни Киры начали появляться и мужчины. Где мама находила кавалеров, дочь не знала, только все они были словно близнецы, лохматые, гораздо моложе ее, в бесформенных свитерах и с тупой речью малообразованных людей. Очень скоро Кира открыла для себя и алкоголь. Нет, запойной пьяницей дама не стала, на улице в луже не спала. Но каждый вечер заканчивался теперь в некогда тихом доме Палкиных распеванием песен. Алиса не разлюбила маму. Девочка жалела Киру и старалась ей не мешать. Если мать притаскивала очередного мужика, дочь тихо сидела в своей комнате, зубря анатомию. С первого захода Алиса не сумела поступить в медицинский институт и решила попасть в цитадель знаний кривым путем, через училище. Она видела, те абитуриенты, которые имели среднеспециальное образование, да еще работали медсестрой в больнице, спокойно прошли на первый курс. Все мысли Алисы были лишь об учебе. В конце концов, девушке удалось осуществить мечту, она обрела диплом. Но в процессе обучения поняла, что карьера терапевта, хирурга или невропатолога ее не привлекает. Ей намного интереснее работать с лекарствами. И Алиса стала фармацевтом. Сначала она проходила практику в аптеке, Потом пришла туда на работу и вскоре стала заведующей. Тот, кто справил сорокалетие, хорошо помнит, что в прежние времена в аптеках лекарства не только продавали, но и готовили. Терапевты не ленились выписывать сложные рецепты, по которым лично для вас делали необходимые лекарства. Причем чаще всего стоило оно копейки. Если меня не подводит память, то за микстуру от кашля, так называемые капли датского короля, следовало отдать в советские времена 10 копеек. А хорошо известная всем тогдашним молодым мамам серая мазь от опрелости и диатеза стоила пятачок. Помогали эти нехитрые снадобья замечательно. Впрочем, имелись и другие, не менее проверенные лекарства. Капли зеленина принимали сердечники. Мазь смородинского служили барьером от вирусных респираторных заболеваний. Да, они не пахли бананом, не обладали вкусом клубники, но помогали отлично. Потом настала иная эра, подросло поколение врачей, ориентированных лишь на готовые препараты, и столичные аптеки мало-помалу превратились в обычные торговые точки. Теперь одни магазины имеют на прилавках продукты, другие – одежду, третьи – посуду, а четвертые – лекарства. Удивляться тут нечему. Алисе подобное положение вещей показалось неправильным, и она возродила в своей аптеке провизорский отдел. Палкина, например, советовала молодым мамам: «Нечего тратиться на всякие новомодные штучки. Да и толку от них нет. Возьмите-ка лучше нашу микстурку от кашля». Очень скоро слава о замечательной аптеке разнеслась по городу, и к Алисе стали ездить со всей Москвы. Как правило, коллектив любого учреждения формируется под начальника. Вот и здесь вместе с молодой заведующей работали такие же, как она, энтузиастки. Кроме того, Алиса сделала из своей аптеки этакий центр здоровья. Тут можно было бесплатно измерить давление, узнать вес, получить консультацию некоторых специалистов. Своей семьи у женщины не имелось. Дома вовсю кутила мать, не растерявшая с возрастом желание отрываться по каждому поводу, поэтому неудивительно, что аптека стала для молодой заведующей самым любимым местом на земле. И несколько лет Алиса жила счастливо. Мама веселилась, дочь ее не волновала, пришла ночевать хорошо, задержалась на своей круглосуточной службе до утра еще лучше. Но вот однажды у Алисы внезапно заболел живот, и, будучи медиком, она сама поставила себе диагноз – аппендицит. Сама и вызвала скорую. Ее удачно прооперировали и положили в палату, где кроме нее находились еще 4 женщины. Через 3 дня Алиса впала в депрессию. Ко всем ее товаркам, по несчастью, приходили друзья, родные, любимые, приносили подчас идиотские подарки, типа пены для ванны, но самая необходимая вещь в муниципальной больнице, где имелся лишь общий душ. Но дело было не в кретинских подношениях, а в любви, которую выказывали этим женщинам приходившие к ним посетители. Причем не обязательно мужчины. Мужья, не у всех они, кстати, имелись. Одна лишь Алиса осталась вообще без внимания. Ее навестили всего раз. Прибежала запыхавшаяся Ника, заместительница заведующей, бросила на тумбочку дежурные апельсины и, пробормотав «Лежи, поправляйся скорее, а то мы без тебя загибаемся», унеслась на службу. Днем Алиса делала вид, что поглощена книгами, а вечером стойко изображала сон. Если честно, то после ужина бедной провизорше становилось совсем плохо. Соседки по палате начинали сплетничать о своих амурных делах, вспоминали любовников, хихикая рассказывали о всяких приключениях. Алиса молчала. У нее никогда не было кавалеров. Да и где их было взять? В институте девушка слыла синим чулком, да еще и поступила она учиться после того, как поработала медсестрой, следовательно, была старше основной массы сокурсников. Ненамного, всего на 4 года, но 18 лет и 22 — это, согласитесь, большая разница. Только после 30 она как бы сглаживается, становится незаметной. В общем, в институте пары Алисе не нашлось, а в аптеке работали лишь женщины. Правда, среди покупателей часто случались лица противоположного пола, но, как правило, они быстро получали нужные средства и уходили. В общем, из больницы Алиса вышла, потеряв не только аппендикс, но и душевное равновесие. Впереди маячила карьера старой девы, отдавшей всю себя фармакологии. Конечно, Алиса очень любила свою работу, но теперь ей страстно захотелось простого женского счастья. Стало понятно, что надо искать мужа. А где? Начать ходить по всяким тусовкам? Ездить на море, напрашиваться к кому-то в гости? Но Алиса не имела огромного круга друзей. К себе ее могла позвать одна приятельница, Лада Добрынина, замужняя дама с 4 детьми. Холостых друзей муж Лады не имел, и все их семейные праздники проходили стандартно: супруги Добрынины, Алиса и соседка Лады, тоже одинокая баба. Но не зря говорят, что судьба, если захочет, то даже на печке тебя найдет. И вот однажды Алиса, как всегда, пришла на работу ровно в 8 и узнала неприятную новость. Одна из сотрудниц сломала ногу. Поохов, заведующая, встала за прилавок рецептурного отдела. И потек суетливый рабочий день. Люди шли косяком. «Дайте лекарство от давления», — попросил один толстый дядька. «Они разные, покажите рецепт», — заученно ответила Алиса. «У меня его нет», — рявкнул толстяк. Алиса вздохнула. «Очень жаль». «Дайте что-нибудь посильнее», — налился краснотой посетитель. «У меня 140. Голова раскалывается, так и умереть недолго». «Вам следует обратиться к врачу», — попыталась вразумить мужчину Алиса. «Некогда. Продайте таблетки». «Но сначала хорошо бы выяснить причину недуга, провести обследование». «Чушь. Я знаю, это у меня от повышенного давления. Сосед пьет этот... как его? Я тоже слопаю пару таблеточек, и давление нормализуется». Алиса всплеснула руками. «Да вы что? Нельзя принимать лекарства, прописанные другому человеку. Соседу помогает, а вам и навредить может. И упаси вас Бог проглотить сразу пару пилюль. Такое лечение плохо закончится. Давайте я вам давление измерю, тогда уж и...» «Дура!» — затопал ногами дядька. «Склифосовского из себя тут корчит. Да ты кто? Клизма в халате. Прошу у тебя лекарства от давления, так и продавай». Алиса покачала головой. Она на своем веку немало видела неадекватных людей, поэтому не оскорбилась, а спокойно ответила. «Ну вот, вы даже название препарата не знаете». «Зануда, блин!» — стукнул кулаком по прилавку толстяк. «Сразу видно, старая дева. Ни один мужик на такую тягомотину и не взглянет». Внезапно глаза Алисы наполнились слезами. Хамоватый посетитель попал в самое ее больное место. Боясь расплакаться на глазах у очереди, провизор дрожащим голосом ответила. «Мое семейное положение никого волновать не должно. Вот вам лекарство, оплачивайте и уходите». Толстяк, мигом понявший, что сумел ущипнуть несговорчивую аптекаршу, ухмыльнулся и заявил. «Точно говорят, что все беды у нас от недотраханных баб. Имейся у тебя хоть какой мужик, то с утра бы спокойная стояла и людям улыбалась, а так лаешь, словно собака, гав-гав. А почему? Ясное дело, одна под одеялом ворочалась». Это было уже слишком, и по щекам Алисы побежали слезы. Обозлившись на себя за проявленную слабость, она отвернулась, схватила упаковку бумажных платков и хотела уже уйти в свой кабинет, но ее остановил новый вопль толстяка. «Эй, ты чё, ну вообще, офигел, что ли?» Алиса обернулась. Крепкий, довольно молодой на взгляд заведующий мужчина, ухватив толстяка за шиворот, легко волок его к двери, а очередь, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Незнакомец ногой распахнул створку и вышвырнул хама на тротуар, сопроводив действие фразой: «Только приди еще раз в эту аптеку и посмей обозвать мою жену». Алиса стала краснее огнетушителя, а бабки, из которых в основном состояла очередь, одобрительно закивали. «Правильно, так ему и надо, нажрутся и хулиганят. Такому не в аптеку идти, а в милицию на нары». Незнакомец отошел к витрине, где были выставлены зубные щетки, и начал сосредоточенно изучать ассортимент. Алиса продолжила отпускать старухам таблетки. Руки у нее дрожали, а к голове подкралась мигрень.